Но если понимал хозяин, что недоброе у пришельца на уме, не знакомил он с ними ни жену, ни детей, ограждал своих от лиха. Не выходили домашние к такому гостю и лиц чужому человеку не показывали. Он, хозяин-воин, распознавал опасного гостя и брал на себя эту ответственность ограждать семью от опасности. Это было его личное дело, которое в конечном итоге становилось делом государственным. И уходил темный гость из дома ни с чем. А если пробовал быть агрессивным, брал хозяин в руки плеть, а то и шашку. Вот такой человек должен стоять во главе государства, большой нашей семьи, и он обязательно придет. Такого человека ждет Россия, и потому терпит, в ожидании терпит, в сиротстве, в разрозненности. Чуть ли не кувалдой уже бьют нас по головам, терпим, ждем святого хозяина в нашем общем доме. Мужик пошел на помойку, чтобы не грабить. Мечтаю о своей картине. Приносит сценарии. Пока нет того, что тронуло бы меня глубоко. Но уверен, обязательно поставлю свой фильм. Пусть это будет даже через 5-6 лет. Я должен основательно проникнуться некой темой, выстрадать ее. И только тогда что-нибудь получится. Сейчас бытует довольно распространенное убеждение. Истинный художник, способный создать нечто ценное, должен непременно стоять в стороне от происходящего, смотреть на жизнь издали, держать дистанцию между собой и тем, что происходит вокруг. Не думаю, что у нормального человека есть такая возможность жить в своем искусственном мире, в замкнутом творческом пространстве и не замечать, что происходит вокруг. Нельзя. Вечная борьба добра и зла, красоты и безобразия, она проявляется ярко в живой жизни, в той, которая рядом с тобой. Актер, режиссер, одним словом, художник, обязан быть прежде всего человеком и гражданином, особенно остро чувствовать боль другого человека, боль времени, в котором он живет. Кому нужно было взрывать наши храмы? Были же уничтожены сотни церквей по одной только Москве и Московской области, и многие тысячи по России. Ведь на десятилетия тем самым лишили огромное количество людей светлого духа, нравственной опоры, оторвали их от своих корней. Как можно художнику смотреть на все это издали взглядом постороннего? Сейчас, вопреки всему, надо нести любовь, духовность, нравственность, наверствовать то, что упущено было в десятилетия тотального атеизма. И чем больше мы привнесем этого в жизнь, в искусство, тем меньше прольется в будущем крови, тем быстрее спасется наша Россия. Новые русские — это тоже реалии окружающей жизни, от которой один художник отгораживается, а другой нет. Я знаю порядочных ребят из новых русских, которым не нужна реклама, они огромную часть доходов отдают церкви. Государство ведь не субсидирует церковь, а почему-то новые и новые храмы строятся, и старые восстанавливаются, и купола расцвечиваются. И в основном благодаря вот этим новым русским, которые сегодня, образно говоря, в подполье, не хотят афишироваться. Они высунутся, их сразу отстреливают. Это же не те магнаты, которые нахапали, которые обобрали народ с помощью перекупки нефти и финансовых пирамид. Только Бог шельму метит. И кто из них чего стоит?»